После установления в городе советской власти Урицкий занял должность помощника инспектора кавалерии Одесского военного округа. С марта 1918-го, когда Одесса, как и вся Украина, была оккупирована австро-германскими войсками, Урицкий воюет на фронте гражданской войны в качестве комиссара кавалерии 3-й украинской армии и начальника боевого участка Поворина на Царицынском фронте. В августе он назначается на первый свой пост в военной разведке военным агентом. Позднее они и у нас стали называться военным атташе советского генерального консульства в Одессе. Официальное присутствие советских граждан в городе правительство гетмана Скоропадского и немцы терпели недолго. По обвинению в вербовке людей для Красной Армии Семен Петрович и генеральный консул были арестованы и в октябре высланы в Советскую Россию. В Москве Урицкий возглавляет Московский окружной военный контроль, то есть военную контрразведку округа. Когда в декабре все органы военного контроля, которые ранее подчинялись региструпру полевого штаба РВСР, были переданы в ВЧК, Урицкого направляют на учебу в Академию Генерального штаба. Но в мае 1919-го его отзывают из Академии и назначают на Южный фронт старшим помощником начальника штаба 58-й стрелковой дивизии. В середине августа 1919 года дивизия под командованием Федько, сражаясь с деникинцами, обороняла район Херсон-Николаев-Вознесенск. И в этот момент махновские агитаторы спровоцировали выступление бойцов из тыловых подразделений, внушив им, что большевики отступают потому, что не хотят защищать Украину. Начдив Федько и комиссар Михайлович были арестованы, им обоим грозила смерть. В этой ситуации Семен Петрович Урицкий поднял по тревоге батальон связи, вывел его к захваченному махновцами бронепоезду и отбил у озверевшей толпы Начдива и комиссара. Мятежники разбежались, управление дивизией было восстановлено, и Федько отвел ее к Вознесенску, где дивизия вошла в состав южной группы войск, вместе с которой совершила 400-километровый поход по тылам врага. Находчивость Урицкого при спасении Начдива и комиссара была отмечена в приказе Реввоенсовета Республики. Приказ целиком посвящался молодому красному командиру, награжденному за этот подвиг орденом Красного Знамени. Урицкий, говорилось в приказе, неоднократно доказывал свою преданность в борьбе с врагами Рабоче-Крестьянской Республики. В октябре 1919 года при штурме Киева Урицкий был тяжело ранен и контужен. Полгода лечился в госпиталях Москвы и Одессы. И в мае 1920 года был назначен командиром и комиссаром отдельной кавалерийской бригады Южного фронта. Несколько дней побыв в августе временно исполняющим обязанности начальника оперативного агентурного отделения региструпра, он возвращается на фронт в свою бригаду, вместе с которой громит в Крыму Врангеля. В декабре 1920-го Урицкого вновь посылают на учебу в Академию Генштаба РКК. Узнав о мятеже в Кронштадте в марте 1921-го, слушатели Урицкий и Федько просятся на фронт. Их назначают в 187-ю бригаду, Семена начальником штаба, а Ивана командиром бригады. Они участвовали в штурме мятежного города и были награждены орденами Красного Знамени в апреле того же года. Кроме того, Петроградский совет наградил Урицкого именными золотыми часами.